Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». В эфире, как всегда, доктор Александр Данилин. И сегодня, так как тема этого эфира была неизвестна заранее, мы решили поговорить о любви в браке. Действительно, брак – это состояние человеческой души, которое требует любви к своему партнеру. Или, в общем, любовь здесь дело самое последнее. Как бы вы ни понимали это загадочное слово «любовь». Поскольку, конечно, сегодня очень много говорят о том, что брак – это как раз то состояние души, которое в любви не нуждается. А нуждается оно в разуме, в понятном расчете, в уважении друг к другу. Все больше и больше в моду входят вновь династические или даже марганатические браки в определенных слоях общества, конечно. Хотя по-прежнему не более 10% городских жителей в многочисленных социальных опросах говорят, что они вышли замуж или женились не по любви. Все-таки 90% продолжают считать, что любовь в браке необходима. А так ли это? И еще, кроме всего прочего, если в браке необходима любовь, то это какая любовь? Чем это чувство отличается от влюбленности, от взаимоотношений до брака? У нас очень много радиослушателей, которые имеют многолетний стаж брака. Может быть, вы, дорогие наши, расскажете нам, что же это за чувство любви в длительном браке? Она сохраняется или она уходит? В общем, главный вопрос все равно остается тем же. Сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира, этот постоянный телефон 495-956-1514, где 495 код города Москвы, а 956-1514 постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. По этому телефону мы ведем разговор о том, нужна ли любовь в браке и что она такое, любовь в ходе длительного брака, или чем она должна быть. Ну, может быть, от того, что наши дети этого не понимают, так стремительно растет число разводов, как и число принципиально одиноких людей, которые не хотят вступать ни в какие формы брака. Может быть, это происходит потому, что мы не можем объяснить нашим детям, что же все-таки такое любовь в браке, чего она требует и зачем она нужна вообще. Может быть, действительно, просто договорные отношения, широко разработанный тщательно брачный контракт, и все, как бы, все отношения раз и навсегда выяснены. Мы ведем этот разговор по телефону 495-956-1514 и одновременно, как всегда, на сайте нашей программы в сети интернет, который находится по адресу www.serebnity.ru. Серебнити пишутся латинскими буквами в одно слово, начиная с «С» как доллар. Вы входите на сайт, видите кнопку «Наш форум», заходите на форум, и перед вами сразу открывается мини-чат, который сейчас открыт передо мной, и в котором можно отвечать на вопросы, что же такое любовь в браке, и задавать любые вопросы нашей передаче, оставлять свои мнения, сообщения и все, что вы хотите сказать. Итак, любовь в браке. Для меня это в первую очередь проблема сохраняющейся любви в браке многолетнем. Что нужно сделать, чтобы эта любовь сохранилась? Ну как сохранить это чувство? Что оно представляет собой у вас, дорогие радиослушатели, которые смогли сохранить эту любовь через годы. И вообще, может быть, тут не о чем говорить, эта любовь вовсе не нужна. О музыке, которая будет звучать сегодня, ну, наверное, меломаны называют песни о любви опытных исполнителей взрослым пением о любви. Просто так вот, взрослым. И вот сегодня такой вот взрослый певец из Бразилии, Марио Телес, он пел эти песни о любви давно, в 1964 году, но, по-моему, он выражает что-то главное в этой вот сложнейшей, между прочим, задаче сохранить любовь. А как это сделать, поговорим после мелодии. Seja contigo, eu vim somente dizer que te amo tanto que vou morrer, amiga. Собственно говоря, высокое число разводов на самом деле совсем не новость. Собственно, вот уже больше 50 лет в цивилизованных странах, включая Россию, медленно, но неуклонно повышается количество разводов. Надо сказать, что будь их меньше, у нас, психологов, психиатров, было бы гораздо меньше возможности заработать себе на кусок хлеба, потому что развод супружеской пары и до сих пор тяжелейшая психическая травма и одна из главных причин всевозможных, ну, давайте скажем так, невротических расстройств. И несмотря на то, что большинство людей, как я уже говорил, считают, что они женятся по любви, и 90% утверждают, что они любят своего избранника или избранницу, В общем, в большинстве случаев все всегда начинается с любви. Чувство это загадочное, и мы в программе, и, наверное, в миллионах других программ говорили об этом бесконечно. И как психиатр я хочу сказать, что в первую очередь влюбленность – это, конечно, особое состояние сознания. Нарушение сознания с целым рядом разных нарушений, ну, главным образом в сфере мышления. Самым главным таким нарушением является идеализация. Люди приписывают своему избраннику какие-то сверхъестественные достоинства, человеческие, душевные качества. Любимая или любимые кажутся нам необыкновенно умными, чуткими, заботливыми, сильными и так далее, и тому подобное. Брак – это такая вещь, которая возвращает ясное сознание, и вот этот флёр идеализации как-то очень легко распадается. А вообще, сегодня очень многие считают, что влюбляемся мы совсем не тогда, когда встречаем близкого нам человека, поскольку мы не умеем, по крайней мере, дети наши не умеют почувствовать и понять, кто же он все-таки такой, этот самый близкий. А влюбляемся мы в тот момент, когда вдруг нуждаемся в ярких чувствах, когда хотим отвлечься от удручающей серой повседневности, когда переживаем внутренний кризис. В общем, многие пишут, что мы влюбляемся тогда, когда пытаемся спастись от депрессии. И вот, в общем, получается так, что в неком невротическом состоянии мы делаем ей или ему предложение и становимся мужем или женой, а через полгода обнаруживаем, что, в общем, все это было не совсем так. Выбор мужа или жены – дело серьезное, и совершать его в болезненном состоянии вот этого самого первичного любовного невроза опасно. Лучше дождаться выздоровления. Надо сказать, что Наполеон I, Бонапарт, в свое время предлагал ввести закон, по которому запрещалось бы вступать в брак всем, кто знает друг друга меньше полугода. А вот современные ученые считают, что хорошо бы это дело еще больше продлить, что пьянка это, что планка эта явно занижена. Ну, американцы, которые сосчитали все, доказали, что самый неудачный выбор сделали те, кто поженились на пике влюбленности через 3-4 месяца после возникновения этого чувства. 40% из них развелись через год, еще 30% через два, а к концу третьего года в браке состояли только 20% пар. Из тех, кто поженился через 2 и более года после возникновения любовного чувства, более 80% оставались мужем и женой через 5 лет после свадьбы. Я вот тут оговорился и сказал пьянка. Ну, в общем, это, наверное, такое общее направление мыслей. Для того, чтобы жениться или ходить замуж, надо бы сначала протрезветь от любви. Здравствуйте, Нонна Владимировна. Доброй ночи, миленькая. Я хотела рассказать о судьбе, о своей. В 17 лет приехали это два паренька в Ульяновске. Я жила, мне 17 лет было. И вот оба влюбились в меня. И, значит, один немножко понастырнее был, чего я за него выхожу замуж, любя второго. Так. И до сих пор, это ему, вот 22 июля будет 81 год, до сих пор мы друг друга любим безумно, безумно. Вы и второй, Нонна Владимировна, вы и второй. Не поняла. Кто безумно любит друг друга? Безумно любим это друг друга, вот, второй. второй, который вот, ну... А где же первый, который муж? Вот муж первый, значит, и все. Мы с ним прожили 40 лет. Он умирает. Да. Он умирает, а мы все равно продолжаем этот, ну, контакт какой? Телефонный, или же он приезжает, или я приезжаю в Ульяновск. Он, даже муж увез меня в Волгоград из-за того, чтобы, ну, расстаться. Потому что вот народился сын. Вы думаете, муж что-то купил для ребенка и чего? Нет, только он. Он настолько любил детей моих, это двое детей, имена дал сам. Второй, до сих пор, это с 54-го года у нас длится любовь такая, он безумно любит меня, и я тоже самое. И вот, меняется ли любовь с годами? Нет. Ну вот как вы любили друг друга в 17 лет, да? Вот она так и осталась. И вот, простите, ну, сейчас уже, как мне кажется, уже можно время ночное смело спрашивать. А вот с сексом как? Вы знаете, что настолько близки мы это друг друга. Вот я только, ну, хочу что-то сказать. Вот он заболел несколько лет тому назад, лежит в больнице. Я на стену лезу, звоню, нет. Говорю сыну, давай поедем в Ульяновск. Поехали, закрыто, ничего нет. Я его разыскала, он лежал в больнице. И до сих пор, вы понимаете, это с 54-го года. Спасибо большое, Нонна Владимировна, спасибо. Здравствуйте, Тамара Александровна. Добрый вечер. Я хочу сказать вам, что любовь – это самое лучшее, самое благородное чувство, если человек его эту любовь познает. Мы были молоды, я со своим мужем познакомилась в 18 лет. Через полгода он сделал мне предложение, и еще закончив учебу, я была студенткой – я вышла за него замуж. Прожили мы почти, не даже в несколько месяцев, до золотой свадьбы. Вот, это было 7 июля 57 года в городе Львове. Вот, что я хочу сказать, что у нас даже мысли не было о каких-то, как, вот, о брачных там... Вот как сейчас заключают там, чтобы это при разводе все. Мы, вот, чувство было, что это на всю жизнь, а вся жизнь даже трудно было представить, сказать, сколько это будет длиться. Вот я счастлива, я прожила с мужем практически почти 50 лет. Я говорю, любовь, это когда ты молодая, когда тебе 18, когда ты выходишь в 19 замуж, перед тобой такой же молодой, юный, старше тебя на 3-4 года. Вот все мое поколение, вот наше поколение, мне 73 года. И вот все, как говорится, мое поколение, много друзей, я хочу сказать, мы все прожили вот от 40 до 50 лет. Мужья, многие мы остались уже вдовами, я похоронила 5 лет назад. Но вот это чувство любви, вы знаете... Это даже, я даже не могу сказать словами. Люди, вот, если не зная что-то, не познав любовь, это человек во многом себя обкрадывает, потому что придет старость, я имею право это говорить, потому что мне уже 70 за 70. И знаете, вот я живу сейчас теми годами, той любовью, той жизнью, которую я прожила. Поэтому я желаю всем познать любовь. Не вот слово, которое сейчас... Я не люблю это слово «секс». Это любовь, это дело двоих. И мы воспитывались, дети войны, и жили. Для нас был Ромео и Джульетта. Это для нас было как пример. Мы учились на нашей классике, на иностранной классике, на любви, которая была у дворян и все. И поэтому вот я хочу сказать, что мое поколение, оно познало, что такое любовь. Тамара Александровна, Но, понимаете, вот обратите внимание, мы все время говорим «познать любовь». И это значит, в общем, ну, для меня, вот я слушаю что-то вроде, допустим, я человек, который любовь не познал. И для меня это означает что-то примерно такое. Ну, вот она должна прийти, и это вот чудо. И вот это чудо живет 50 лет. Но что же это все-таки такое? Если попробовать, не обязательно ведь сказать. Тысячи лет, миллионы людей говорят о любви, а все так и не высказали. Но вот все-таки она меняется с годами. Я же не говорю про то, что она уходит. Любовь, на мой взгляд, взрослеет. Вот что же такое вот это любовь двух взрослых, зрелых или пожилых людей? Ведь понимаете, какая штука? Возможно, вот да, мы просто не можем объяснить молодым, а что это такое брак, основанный на любви. Ну, ведь у 90% браки основаны на любви. И известно, что, да, у 60% примерно они распадутся через год уже. Что-то мы должны объяснить. Вот что, как взрослеет любовь, как она меняется? Алло. Алло. Нет, нет, Тамара Александровна. Здравствуйте, алло. Александр. Добрый вечер. Может, вы мне сможете ответить на этот вопрос? Алло. Да-да, я слушаю. Александр, меня зовут, я из Москвы. Ну, во-первых, наверное, воспитание все-таки должно быть. Воспитание, направленное на что? Вот я хватаю своего сына, там, не знаю, младшего, старшего, начинаю его трясти, как грушу, и говорить. Главное в жизни – это любовь. Ему как это понимать? Вот, ну как? Что там, что надо? Пойти девочку хватать? Нет, не дай бог, я не опять не про тот же секс. Я про любовь. Ну, во-первых, это все... Воспитывать надо что? Чего мы... Уважение первое. Взаимное уважение. С этого складываются уже какие-то чувства. Если этого нет, то, естественно... Но ведь уважение – это что-то, да, что должно... быть чем-то вызвано. Вот если мы с вами уважаем друг друга, ну, это мы партнеры по диалогу, причем в радиоэфире. Это требует уважения. Это понятно. Ну, а уважение должно быть основано на чем? И вообще, что такое уважение? Ведь слово уважение, ну, на мой взгляд, это в действительности лишь один из, лишь одно из названий все той же любви. Нельзя человека уважать, но не любить. Ну, уважение окажется чем-то очень формальным, таким должностным, по должности. Уважение к женщине. У нас утрачены все эти качества. А уважение женщины к мужчине? Ну, то же самое, поскольку происходит... подмена. У нас сейчас, как бы это ни было, как бы традиционная ориентация более модна, чем обычные браки. Это, нет, не более модно пока, слава богу. Но вообще процент гомосексуалистов, как в эпоху распада Римской империи, вырос. Он в среднем представляет, вот средний процесс, процент гомосексуальных пар представляет где-то 5-8 максимум процентов. Вот сейчас он действительно составляет 16%, как в эпоху, я говорю, конца Римской империи. Но дело в том, что на самом деле это все равно далеко не большинство. И, ну, конечно, отдельная тема для разговора. А что же надо делать, Александр? Что такое уважение? В браке. Спасибо большое. Спасибо. Я понимаю, что задаю такие очень непростые и, наверное, забытые во многом вопросы. Поэтому, ну, давайте еще немножко подумаем и послушаем еще одну замечательную музыкальную паузу про любовь в Бразилии. Não trai o amor que lhe quer. Seu bem, quem diz muito que vai, não vai assim como não vai. Não vem quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar. Ninguém, o dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem capoeira que é bom. Não cai se um dia ele cai, cai bem. Chegou, chegou para lutar. Birimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza camarada. Trai o amor que lhe quer. Seu bem, quem diz muito que vai, não vai assim como não vai. Não vem quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar. Ninguém, o dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem capoeira que é bom. Não cai se ele cai. Birimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza camarada. Ei, camarada. Ei, серебряные нити. Ну что ж, мы по-прежнему в программе «Серебряные нити» на радио России. Мы по-прежнему говорим о тайне любви в браке. Здравствуйте, Владимир Семенович. Город Саратов. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот я из Саратова. Мы из Саратова. Мы поженились, когда мне было 23, а моей супруге, любимой, Лидии Ивановне, было 21. Мы познакомились, я только закончил, ну, вернее, служил еще в армии. Вот, и мы с ней познакомились в заочной школе взрослых, в 10 классе. Я даже ее не знал, как ее звать, только посматривал, где она есть, и как-то был доволен, что она рядом, где-то тут. Ну и так случилось, что мы все-таки со временем, все в этом же 10 классе, случайно я опоздал из этого лагерей, я еще в армии был, а она опоздала, училась, то есть работала медсестрой. И мы с ней в этой школе, на этой самой, на площадке лестничной, немножко поговорили, и все. Начали потихонечку встречаться. Владимир Семенович, я прошу прощения, но времени не очень много. Значит, да-да. Скажите мне, пожалуйста. Ну ладно, я понимаю, что очень подробно нельзя. Вот эти чувства... Что я хочу сказать. Значит, демобилизовался я 20 апреля 51 года. И уже учился в институте, в заочном. Вот. И я попросил остаться у них, у матери, чтобы это... Ну ладно. Я хочу сказать, что у нас не было такое, что мы Вась, все время сю-сю и так далее. У нас были отношения здесь. И вот я считаю, что первое, для того, чтобы сохранить вот эти отношения, вот, должна быть дружба, настоящая, сильная дружба. А любовь, вот по-моему, и по мнению с моей жены, это тогда, когда ты хочешь больше отдать, чем взять себе. Спасибо большое. Спасибо большое, Владимир Семенович. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Ирина еще до начала прямого эфира. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. О любви можно говорить много, долго, разными словами. И тем не менее, можно ли сказать когда-нибудь о любви все, всем понятное и для всех одинаково значимое? Что-то я сомневаюсь, что это возможно. Отличается ли чем-то любовь в браке от любви вне брака? Я не знаю. Но само чувство любви с возрастом меняется. Это так. Для меня это так. Оно растет вместе со мной взрослеет и вместе со мной меняется. И мне хочется привести несколько цитат из книги Франка «С нами Бог», из 5 главы «Религия любви». Любовь есть непосредственное восприятие абсолютной ценности любимого. В качестве такового она есть благоговейное отношение к нему, радостное приятие его существа, вопреки всем его недостаткам, перемещение на любимое существо центра тяжести личного бытия любящего, сознание потребности и обязанности служить любимому, чего бы это ни стоило нам самим. Любовь есть счастье служения другому, осмысляющий для нас и все страдания и волнения, которые нам причиняет это служение. Любовь есть таким образом благоговение, религиозное восприятие конкретного, живого существа, видение в нем некого божественного начала. Всякая истинная любовь, все равно, отдает ли себе отчет в этом сам любящий или нет, есть по самому ее существу религиозное чувство. Есть, однако, и другой, более совершенный путь развития и углубления эротической любви. Именно, когда она постепенно научает любящего воспринимать абсолютную ценность самой личности любимого. То есть, когда через любовь к внешнему облику любимого, телесному и душевному, мы проникаем к тому глубинному его существу, которое этот облик выражает, хотя всегда и несовершенно, к его личности. А это значит, к его существу, как к индивидуально конкретному, тварному воплощению божественного начала личного духа в человеке. Здесь иллюзорное обоготворение чисто эмпирически человеческого, как такового, преобразуется в благоговейно-любовное отношение к индивидуальному образу Божию, к богочеловеческому началу, подлинно наличествующему во всяком, даже самом несовершенном, ничтожном и порочном человеке. Истинный брак есть путь такого религиозного преображения, эротической любви. И можно сказать, что в этом таинственном богочеловеческом процессе преображения и состоит то, что называется таинством брака. Конец цитаты. Эти слова Семена Людвиговича Франка для меня сейчас наиболее полно передают собственное понимание этого чувства, его постоянном развитии и углублении. Точнее, вполне, мне все равно не выразить. Спасибо. До свидания. Ох, и сложно то, что я хочу попытаться сказать. Дух восточного христианства, православия, имеет в своей основе сложнейшую духовную практику, исихию, как говорил Григорий Палама. И, конечно, об исихии здесь сейчас мы поговорить не сможем. Однако, мне кажется, любовь, которая существует в браке, это своего рода духовный подвиг аскезы. некое духовное упражнение, которое позволяет постичь Бога. И надо сказать, что тексты, ну, скажем, Семена Людвиговича Франко, как и многие другие, они вот тут совсем рядом с нами, в книжных магазинах. Мы просто не хотим их читать и думать. А что ведь губит современного человека и современную любовь? Но так как передача уже совсем стремительно бежит к концу, то мне хочется сказать возможности. Огромное количество возможностей. Вот есть одна женщина. Ну, она мне не подошла. Сейчас я не о причинах, не о структуре этих причин. Ну, почему-то не подошла. Где-то рядом есть бесконечное разнообразие других. Все время кажется, что ты найдешь что-то лучше, что-то, что кого-то, кто больше соответствует тебе, твоим интересам, твоим помыслам, в данном случае все равно кому. Это ведь так не только в любви. Нас вообще губят возможности. Ну, например, там, возможности потратить деньги, да, их такое количество, что деньги, большие или малые, как-то незаметно растекаются под пальцами. Вот точно так же под пальцами растекается и любовь. Аскеза и сихия в данном контексте, только в данном, я не хочу ничего, как бы сказать, это не важно, ну, в этом же, наверное, суть неоплатонизма, которая, казалось бы, эта самая аскеза лежит в основе нашей культуры и должна лежать в основе нашего образа мысли. Главная суть аскезы заключается в радости самоограничения. В радости того, что ты можешь познавать Бога не в бесконечном разнообразии мужчин или женщин, а того, что ты можешь познавать бесконечность одного любимого тобой человека и с ним вместе двигаться к вечности и к Богу. Это называется трансцендированием философии. Ты можешь расширять самого себя в сторону другого, и ты этого другого знаешь. Твоя жена или твой муж — это твой ведомый Бог, точно так же, как ведомый Бог Иисус Христос позволил, да, тем самым любить себя и приближаться к себе, входя в вечность. А именно это прикосновение к вечности есть цель любви. Это знакомо, мы просто разучились об этом говорить и об этом думать, потому что на самом деле долго любовь в браке, о которой сегодня говорили и Владимир Семенович, и Нонна Владимировна, как бы и все остальные тоже. И вот это самое взросление чувств очень похоже на то, что в Исихии называлось умными чувствами. Это новые чувства. Чувства не похожи на обычные. Они образуются или отверзаются у человека под воздействием благодати. Это происходит тогда, когда человек обретает способность бороться со своими страстями или помыслами. Именно в этом цель аскезы и цель исихии. Отбрасывая разные свои помыслы и желания, стремиться к божественному свету. В браке свет этот символизирует другой человек. Я уж не помню кто, но кто-то сказал, что настоящая любовь появляется тогда, когда умирает дурацкая способность влюбляться. Но все вот это вот накатило, повело, потащило, закумарило. Вот когда человек от этого потихонечку избавляется, как от мешающего, потому что у него есть другой, в котором он может видеть бесконечность или которого он может вести к бесконечности. Вот когда человек чувствует радость от того, что он ограничивает свои потребности, в том числе и сексуальные, и любовные, ведь потребность любви — это потребность, которая просыпается и в 40, и в 50, и в 60. Вот, может быть, поэтому, да, Спаситель говорит, желающий спасти свою душу, ее убьет, а губящий ей потакает. В смысле, губить вот эти самые помыслы, вот эти самые возможности во имя одной возможности увидеть Бога в другом человеке. И знаменитая вот эта апостола Павла: «Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует». Это ведь на самом деле духовное упражнение. Это все надо отбросить для того, чтобы возникло теплое и спокойное умное чувство любви. Его сегодня называли и дружбой, и уважением. Но мне кажется, умное чувство, когда ты видишь человека целиком, умеешь сразу и заранее за все его прощать. Умеешь любить его мелочи. Умеешь любить его депрессии и раздражительность. Умеешь видеть, чем они вызваны. Это и есть умное чувство, которое отверзается благодаря своеобразной аскезе, да, аскезе долгой брачной любви. Я боюсь, что я был запутан. Спасибо всем, кто был с нами. Спокойной ночи. Fazer de novo o sol nascer numa aurora de amor. Não, não vai agora. O sol não vem. Se você se for. Я прошу прощения для тех, кто еще слышит, забыл сказать о чувстве вины. Мы с вами будем говорить в пятницу о том, откуда оно берется и как с ним бороться, да и надо ли. Еще раз спасибо, спокойной ночи. Sem ter o amor de você, vem fazer de novo o sol nascer da mais linda aurora.